Приложение. Философия муравья. Издавна муравьи привлекали внимание людей четкой организацией совместных действий, упорядоченностью своей жизни, восхищали своим трудолюбием и терпением. Именно в гармонии природы люди пытались найти ответы на многие вопросы мироздания, и всегда муравьи были примером целеустремленности, настойчивости. У них человек учился не бояться препятствий, добиваться своих целей, веря в свои силы. Недаром муравьям посвящено множество афоризмов и изречений. Вот лишь некоторые из них. «Муравьи, сообща, и льва одолеют. Ступай к муравью, ленивый, поучись у него благоразумию. Нет проповедников более красноречивых, чем муравей, который живет, не произнося ни звука. Муравей слаб, но камень рушит. Мал муравей телом, да велик делом. Мурашка мурашке рада. У муравья голова с просеной зернышко, а ума чулан. Муравей невелик, а горы копает. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Библия притчи Соломона, глава 6, стихи с 6 по 9. Муравьи народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Библия, притчи Соломона, глава 30, стих 25. Муравей обладает не только ощущениями, но и разумом, рассудком, памятью. Цицерон. «Если бы кто-нибудь мог взглянуть с неба вниз на землю, какую разницу заметил бы он между работами людей с одной стороны, пчел и муравьев с другой?» Авл Корнелий Цельс. Примечание. Авл Корнелий Цельс. Примерные годы жизни. 25-й год до нашей эры, 50-й год нашей эры. Римский философ и врач. Оставил после себя около 20 книг по философии, риторике, праву, сельскому хозяйству, военному делу и медицине. Конец примечания. Нас поражают больше деяния маленьких муравьев и пчел, чем громадные тела китов. Августин Блаженный. Предмет, конечно, мал, но не постыден. Муравей, как соблаговолел уведомить нас король разума, безмерно мудр. Уильям Гулд. Примечание. Уильям Гулд. Годы жизни 1715-1799. Английский священник и натуралист. Отец британской мирмикологии, науки о муравьях. Его самый известный труд – «Сообщение о британских муравьях», 1747 год. Конец примечания. Мы тоже попытались осмыслить жизнь муравьев и сформулировать принципы, которые помогут многим реализовать свои мечты. Именно природа дает нам поразительные примеры целеустремленности и настойчивости. Это и есть философия муравья, в которой заключена вся мудрость природы. Муравей никогда не сдается. Муравьи обучают друг друга, старшие и опытные учат младших. Муравьи идут к своей цели, не замечая препятствий. Муравьи всегда помогают друг другу в трудных ситуациях. Муравьи, как бы далеко они ни уходили, всегда возвращаются домой. Муравьи очень трудолюбивые, работают с раннего утра и до позднего вечера. Муравьи показывают другим муравьям кратчайший путь к цели. Действия каждого муравья направлены на обеспечение благополучия семьи. Муравьи добывают пищу в объеме, во много раз превышающем личные потребности. В этом проявляется забота о других. Действия муравья определяются необходимостью обеспечить семью. Поставленные задачи муравьи выполняют безукоризненно. Муравьи выполняют работу, которая, на первый взгляд, кажется невозможной. Стимул муравья – потребности семьи. Забота муравьев друг о друге основана на взаимности и даже на вознаграждении. Муравьи берутся за любую работу, если это необходимо для семьи. Для каждого муравья существуют возможности выбора занятий и проявления инициативы. Инициатива у муравьев поощряется и является основой существования муравейника. Лидеры управляют и направляют других муравьев. Трудные задачи муравьи решают объединенными усилиями. Цели муравьи достигают лишь согласованными действиями. Согласованность в действиях – необходимое условие успеха. Победа у муравьев определяется способностью объединяться в группы во время сражений. В коллективе сила каждого муравья увеличивается. Муравьи не проходят мимо нуждающихся в помощи. Не раз находились в прошлом мудрецы, советовавшие тем, кто понимает, насколько несовершенно устроена жизнь, переустроить ее по примеру муравьев. У муравьев есть чему поучиться, в частности, организации совместных действий. Главный принцип жизни муравьев – один за всех и все за одного. После неудачной попытки муравьи начинают сначала, И так по многу раз, пока не победят. В преодолении трудностей у муравьев нет равных. Каждый муравей дисциплинирован и настойчив в выполнении своих обязанностей. Муравьи живут в гармонии с природой. Муравьи превзошли всех в четкой организации труда. Во все времена муравей был символом трудолюбия и терпения. Слаженность совместных действий позволяет муравьям выполнять самые трудные, почти невозможные задачи.